Под ногами горы, горы, горы, небеса. От тебя лечу куда, не знаю сам. И на Бора-Бора позабуду я тебя. Все, что было между нами навсегда. Бора-Бора, делом тора, тора на миха. Диги-диги не михам, бэби на мэт. Бора-Бора, делом джай, диги-диги хас. Диги-диги не михам, бэби на мэт. Снова я один, учусь я без тебя летать. Чувства на мели, так нужен ветер, паруса. Под ногами горы.